shock. В прок. Склонный к порогу, вот итог, ток. Несся к жизни жесток и ток. Тоник. Стихосложение, криминал чтиво. Это не сильно, мне ведь не мило. Килы, промо, покину гилов. Для большинства все это не то. Вот он итог. GoPro, GoPro, GoPro, GoPro, GoPro. Рэп выглядит поздно, слишком поздно. Поздно. Я, бля, поздно, кто передоз, но кто знал. Твой варикоз, это лишь много поза, борзно. Здесь симбиоз, но так много рос и поздно. Back in the day, кто не еврей, кто? Bitch, no escape, digital game. Money no made, money no paid. Я же как Пейн, bullet down weight. С миром жить лучше, в собственном мире, где нет элиры. Место в трактире, дай характери, в прямом эфире.